На прощание майор боком облегся в парадный мундир и надел все медали. Он произнес речь на тему о выполнении долга и при этом прослезился. Но подопечные холодно восприняли эту речь. Только Алексей-старший счел нужным сказать: «Господин майор, мы всегда будем с благодарностью вспоминать вашу отеческую заботу о нас». Майор заключил Алексея в объятия. Началось длительное путешествие. Погода благоприятствовала путникам. Пока ехали по Пруссии, шли моросящие дожди, но они, конечно, не портили песчаных прусских дорог. А как только выехали на русский суглинок, то как раз началось бабье лето, и дороги оказались в очень сносном состоянии. Ехали в четырехместной карете. Лакеи и багаж помещались снаружи. Было очень скучно. Коротали время за игрой в дурачка. Вихляев рассказывал спутникам о поимке злодея Емельки Пугачева, о заключении славного мира с Портой Атаманской, о нынешнем украшении столицы, о строительстве гранитных набережных на Неве, Мойке и Фонтанке. На станции Вихляев преображался в совершенно иного человека. Потрясая подорожный, он свирепо требовал немедленной подачи лошадей, ругал смотрителей площадной бранью и угрожал им палкой, а, усевшись в карету, снова становился очаровательным собеседником. На последней станции перед Петербургом, в Кипени, Вихляев вдруг объявил, что по распоряжению его сиятельства должен сперва доставить господина Алексея-младшего в дом его высокопревосходительства Ивана Ивановича, а затем уже отвезти господ Алексея-старшего и Сергея в дом его превосходительства Василия Григорьевича. «Вижу, друг Алеша, что пути наши расходятся», — заметил Алексей-старший. «Ты жалеешь об этом?» «Конечно, жалею», — глухим голосом проговорил Алеша. «Мне особенно горько, что я не смогу встретиться с дядюшкой». «Не извольте беспокоиться, господа», — торопливо заговорил Вихляев. «Стало быть, так и хорошо-с, ведь у начальства свои виды». Между тем путешественники въехали в столицу. Уже смеркалось, когда колеса кареты загрохотали по булыжнику петербургских улиц. «Эх, как нам сегодня кваском-то поддадут! Похлестаемся же мы веничками!» — проговорил Сережа, закатывая глаза от удовольствия. «Тебе-то, Алеша, наверное, не удастся попариться. Тебя, я думаю, ждет ванна», — заметил Алексей-старший. «А мне все равно», — отозвался Алеша. И вот мальчик в доме крестного. Когда-то он бывал здесь, да мало что помнит, все вновь. Он стоит в прихожей на паркете и озирается. На стенах позолота, в нишах бронзовое изваяние. В предшествовании лакеи мальчик поднимается по лестнице мимо громадных зеркал. Какое великолепие! Наверху лестницы стоит крестный в шлафроке. Вид у него, как всегда, величественный. Крестный почти не изменился, только глаза несколько выцвели. Он глядит устало и протягивает Алёше для поцелуя свою холёную руку. «Добрый вечер, мой дорогой господин Алексей! Рад приветствовать вас в моем доме! Вы, вероятно, жалеете, что не смогли повидаться с Василием Григорьевичем. Но он не здоров, а как выздоровеет, то сам посетит вас в моем доме. Так будет лучше. У вас теперь новый путь в жизни, и с прошлым вам надо кончать. Прощайте. А вас теперь позаботится ваш старый знакомец Кирилла». Алеша обернулся и всплеснул руками. «Дядька, какими судьбами ты здесь?» «Я вызван сюда к услугам твоей милости. Пожалуйте-ка в ванную». После мытья Кирилла провел Алешу в его спальню, усадил его в кресло, а сам встал у двери, прислонясь к притолоке. Дядька теперь бородатый, такой степенный. «Кирилла, как ты жил эти годы?» «Да что, сударь мой, вначале я много о тебе тосковал, а потом попривык. А как померла матушка Анна Григорьевна, таково-то мне томно сделалось, что и свет стал немил. Тогда я весьма к чарочке пристрастился. А к какой должности тебя представили после моего отъезда? Да вот был я сперва лакеем, а как стал попивать, так услали меня на кухню, помощники к повару. Так вот и жил. Хотели мне невесту сыскать, да я ту невесту прогнал, потому как тоска меня заела, ни к чему душа не лежала. При том же, какой из меня муж, раз я хроменький? Кирилл остановился, потом продолжал. А тебе-то каково было в немецчине? Алеша нахмурился, опустил глаза и ничего не ответил.